«Типа того. Ну, бывает», — коротко ответил техник. «По вашим маячкам я могу сказать, что вы не продвинулись в центр города. Как бы да, девочку же искали», — пояснил Володя. «Ох, будет вам от королева», — вздохнул Кириллу. «Илья, кстати, привет передавал. Который друг твой, Денис?» «М, все равно не очень понимаю, о ком речь», — я почесал висок. «Так куда нам идти? Хочется вас послать очень далеко, парни», — добавил техник огорченно. «Ну серьезно, у вас ответственная задача, а вы отвлеклись прям. Мы же, слушая его причитания, выбрались со стоянки, дошли до пролома в заборе и, осмотревшись предварительно, встали у забора. За ночь не выпало ни сантиметра снега, что радовало, опять можно перемещаться без следов. Напрягала тишина. То, что я принимал за хорошую изоляцию подземных помещений, вполне могло быть простым отсутствием любых звуков. Но пока я напрягал слух, раздался треск. Мы вдвоем обернулись на шум, сунулись в пролом и увидели, как неподалеку стена дома складывается буквально пополам. То был единственный выступ в два окна шириной, который возвышался на этаж над остальными руинами. Несмотря на грохот и гул, он сперва наклонился градусов на 20, а потом замер. Через несколько секунд прутки арматуры протяжно застонали, со звуками выстрелов некоторые лопнули, и плита просела еще круче, снова затормозилась, на этот раз чуть дольше. «Не отворачивайтесь, пожалуйста», — попросил Кириллу. «Потом отдам видеостроителям, посмотрит, оценит. Полезно будет». Кусок с двумя оконными проемами повисел еще немного, покачиваясь, затем приложился к стене, хлопнув так, что уши заложило, потом опустился вниз, выдрав на метр особенно толстый пруток арматуры и, наконец, отломив его, рухнул на землю. Я представил, как часто происходило подобное, и сколько выживших оказалось под такими завалами, когда опасности не ждали в принципе. «Так, смотрите, начал спец. У вас в радиусе полукилометра есть несколько точек, одна в подвале, одна в торговом центре и еще на первом этаже жилого дома. Но не знаю, что там по их состоянию, смотрите сами, куда лучше». «Кирюх, мне показалось, или раньше ты работал гораздо лучше?» — спросил Воронков. «Была четкая инфа, точка на карте. А не так, ладно-ладно, шучу, нервы. Но что-то мне не хочется двигаться в город после увиденного», — добавил он. «Сам понимаешь, ни один бронекостюм не спасет от падающего бетона весом больше 10 килограммов, а тут этого бетона тонны. Ну не хотите в город? Хм, что ж, секунду. Но вам придется сейчас выйти и обогнуть стоянку АО. Вы же нашли убежище выживших». «Дошло до него. И как там?» «А, ладно. Короче, обогнуть стоянку и оценить дорогу, что ведет на юго-юго-восток. Если она нормальная, то за час максимум вы доберетесь до одноэтажного торгового комплекса. Вообще торгушники складываются от таких толчков, как карточные домики», — произнес Владимир. «Но все же мы с ним еще раз проверили, пуста ли улица за проломленным забором, и только затем вышли. У меня перед глазами планы, и я тебе говорю, худшее, что там могло случиться, это проблемы с крышей. Он точно не сложился, у него одуренный запас прочности. Он построен на базе старого завода», — едва не захлебываясь, продолжал Кириллу. «А вообще с разведкой и дроном у вас отличная идея. Вы же потом весь материал можете переслать мне. Я смогу составить примерную карту района, трехмерную даже. Только ищите хорошие камеры. Ты нас даже до места с электроникой не довел, а уже пытаешься нас использовать». С Владимиром было трудно спорить, но техник не воспринял его слова близко к сердцу. «В общем, проверяйте дорогу и в путь. Если что, я вам подсказал, что к чему. В остальном, сюда потону. Я вижу, что у вас все в полном порядке, так что задерживать более не смею. Скажи про глушилки», — вспомнил я. «Глушилки, я же вроде сказал, что у нас просто были проблемы на базе. В остальном наши частоты почти не блокируются, а при выборе аппарата я могу его перенастроить, если он подпадет под военные стандарты. Я знаю все заблокированные частоты, так что проблем не будет. Теперь все, а ты за нами, получается, не все время следишь?» «Нет, у меня есть несколько датчиков, которые напомнят мне подключиться к вам, если возникнет необходимость. Например, будет подозрительное движение и короче, мне пора, все». И он исчез. «Знаешь, такого раньше не было». «Знаю, ты этого не помнишь, по Кириллу всегда рядом находился, почти круглосуточно. А теперь смотри, какая фигня творится», — задумчиво проговорил Владимир, когда мы обошли стоянку и убедились, что улица перед нами достаточно чистая. Еще бы повезло найти транспорт, чтобы на своем горбу это все не тащить. Пришлось снова сунуться во дворы. Шансы найти неповрежденную машину равнялись нулю, но требовалось найти что-то на ходу. В любом состоянии, но способное проехать 10 километров суммарного расстояния. Как и ожидалось, почти все, что когда-то было на ходу, стояло настолько поврежденным, что проще было пройти мимо, чем попытаться что-то сделать. Вскрытые, битые, разодранные, раздавленные, порой так сильно, что колеса плашмя лежали на земле. «Да это издевательство», – пробормотал Володя, «когда за пару дворов рядом с улицей мы не нашли ничего хорошего. При этом мы проходили мимо пустых стояночных мест. Заметно, что они появились уже после большинства потрясений, потому что выглядели гладкими и ровными без обилия острых булыжников. Кто-то убрал транспорт, и довольно оперативно, но двигаться пешком мне не хотелось. А другого маршрута нет», – начал я, но Владимир перебил. «Нашел». Он осмотрел неплохой седан, который пострадал лишь сзади, пара царапин и разбитое стекло. «Для нас это не проблема». Напарник забрался в салон, открыл двери и без жалости уничтожил пластиковые панели под рулем, пытаясь завести двигатель. Тот лишь скрежетал и не более. «Да что за...» Владимир решил проверить бак, открыл лючок и не заметил крышки. «Ну, ясно все», — вздохнул он. «Не пойдет». И мы двинули дальше, двигаясь, с одной стороны, как можно скорее, чтобы добраться до торгового центра, но при этом осматриваясь по сторонам. Мы могли встретить и людей, настроенных не слишком дружелюбно, и животных, в чем мы убедились еще днем ранее. А еще можно было найти транспорт, но вероятность последнего таяла с каждым шагом. «Разве что за пределами города мы найдем чего-нибудь интересное», – предположил Володя. Я даже не стал комментировать его ответ, потому что за тихую ночь и странное утро совершенно забыл о том, что меня по-настоящему беспокоило. Сейчас, когда я шагал довольно быстро, трения ощущались все более явно. Ничего болезненного в них не было, но вибрации раздражали. Если бы я сейчас стоял рядом с Елисеевым, Владимир не смог бы меня удержать и от души накостылял своенравному типу. А вот что касалось застройки за пределами города, то здесь у меня вопросов было не меньше, чем в городе. К тому же открытого пространства стало заметно больше, и я не очень уютно чувствовал себя. Точно на меня постоянно кто-то смотрел, наблюдал. Ну, допустим, это чувство возникает без прямой взаимосвязи с реальным наблюдением, иначе я бы это ощущал, когда на меня смотрит Владимир, а вместе с ним, через камеру, еще и Кириллу. Но спокойствия и безопасности на открытой местности не было. Что со мной не так, скажи мне, почему я решил сигануть со второго этажа на косую плиту, хотя уверен был, что не сделаю этого, да и вообще не стоит этого делать, что ты, что Королев, что летчик, который доставил меня сюда, рассказывали про меня истории, будто я герой, как минимум, супертренированные и все такое, но я этого не ощущаю. Хорошо, что целиком не затерлась, иначе бы ты и правда не прыгнул, у тебя всегда были в чести подобные фокусы, сделать что-то из ряда вон выходящее, например, отвлекать полицейских на большой стоянке, ты тогда был за рулем и не слабо покоцал новые полицейские иномарки, то есть, это норма для меня, конечно, не все хвалит, но эффект дает, если бы не прыгнул тогда вниз, может у людей из убежища были бы куда большие потери, значит, у меня большой опыт. Но что-то не сходится. Я уверен, что в начале лета я еще сидел дома, да и до этого работал на обычной работе. Мне что, подтерли память или заменили воспоминания? Я продолжал пытаться раскрыть тайну о себе самом, но чем больше спрашивал, тем ужаснее догадки меня посещали. Ну уж нет, не выдумывай. Память тебе нарочно никто не подтирал. Кирилл был с тобой рядом, все ждали, что ты нормальный встанешь. Но вот так получилось. Но я что за два месяца или даже за месяц натренировался, что ли? Так не бывает, каким бы способным ни был. Не могу назвать тебя уж очень способным, начал Володя. Нормальный, усердный, хорош в тренировках был. Постоянно что-то новое пробовал. Старался, тренировался, не в лучших, не идеально. Но твое усердие стоило двух идеальных. Не знаю, может ты что-то делал помимо тренировок и заданий, но даже на берегу моря тебя не проняло. Это уже было наше последнее совместное задание. Да, не проняло чем, я не очень понимаю, о чем речь идет. Ты правда хочешь услышать целиком историю? Угу, кивнул я. Все равно пешком идем, машин нет, хотя бы что-то узнаю о себе, а там и вспомню, наверное. Там тебе надо было исполнить роль одного из членов совета директоров, подписать и подменить бумаги. Собственно, ты тогда немного не с нами работал. Как это, не с вами? Удивился я. Вот так, есть у тебя хорошие знакомые немного по ту сторону закона. Но не суть, ты вроде не моралист сейчас и раньше им особо не был. Просто нас устраивала вся та петрушка, что творилось в мире, а ты, как бы это сказать, помягче, по принуждению работал, что ли? Допустим, понял. И дальше что? У тебя был шанс срубить кучу денег и свалить в закат, но ты умудрился и товарищу своему криминальному помочь, и нашему общему недругу насолить, и с нами не поссориться. В общем, шикарно вышло. Еще мы там прилично охраны настреляли и улетели домой. Ох как, поразился я. Точно про меня рассказ? То, что ты ничего не чувствуешь в себе и не помнишь о своем прошлом, не повод думать о себе плохо. Главное, сейчас не испортись, а то, я смотрю, жестишь, когда с людьми разговариваешь. Хватаешься за оружие по поводу и без. Аккуратнее. А то что, надеюсь, я правильно не расслышал угрозы в твоем голосе, верно, Володь? Просто уточняю, ответил я, стараясь фокусироваться не только на собеседнике, но и смотреть по сторонам. Никого подозрительного рядом не водилось. Проблема в том, скажу прямо, что тебя нельзя устранить, даже если ты выйдешь из-под контроля, из-за того, что скрыто в твоей голове. Если тебя понесет, а я не смогу проконтролировать это, не хотелось бы, чтобы до такого дошло. Понимаешь, надеюсь, понимаю, но вроде бы пока меня и не несет, пока что ты такой же, как и прежде, я уже говорил. Зато смотри вперед, кажется, наша цель близко. В километре впереди виднелся прямоугольный торговый центр, не слишком большой, но заметный, высотой всего в 2 полноценных этажа и, кажется, почти нетронутый. Я заметил, что пялюсь на него, не отрываясь, и тут же обернулся назад. За нашими спинами никого не оказалось. Выдохнув, я постарался рассмотреть вывески на большой стеле перед стоянкой. Несколько магазинов электроники, и это хорошо, будет из чего выбрать. Попутно я уже смотрел на общий вид здания, прикидывая, что тут вообще есть, как его лучше оборонять. Снова поймал себя на мысли, что не могу осознать, откуда это в моей голове, и сотня мелких мурашек пробежала вниз по моей спине от самого затылка. Я очень надеюсь, что внутри никого нет. Мы не пройдем через стоянку, если там есть даже один человек со старой винтовкой. А там кто-то точно может быть, предположил я. Слишком удачное место, именно для одиночки. Может, 2-3 человек, небольшой группы, которая может при необходимости быстро спрятаться. Полноценную базу здесь держать совсем небезопасно, хотя в целом зданию повезло не попасть под осовременивание. Маленькие окна, толстые стены без фасадов, но танков здесь нет, чтобы пробить это все, ответил я, получая какие-то путанные сведения. Почему многим нельзя здесь спрятаться? Придется рассредоточиться. 2-3 человека, штучные цели, им придется неслабо разозлить противника, чтобы тот применил что-то, кроме огнестрела, а толпу сразу будут взрывать и жечь. Шансов на порядок меньше. Интересная логика, хмыкнул я. Пойдем, проверим, верны ли твои предположения. Пошли, конечно, поддакнул Владимир. Мы же не зря сюда топали. Отсюда мы все равно ничего не увидим. А то, что на стоянке еще остались машины, вселяет надежду, что либо там никого нет вообще, либо есть, но мирные. Любые другие убрали бы лишние препятствия, чтобы помешать атакующим. Не все такие гении тактики, как ты, ответил я. В такой махине все равно кто-то должен прятаться. Глава 15. И в самом деле все выглядело бы более чем логично, находись кто внутри. Массивные стены, монолитные перекрытия, без каких-либо швов и сборок, все это делало конструкцию настолько прочной, что пока остальные здания лежали в руинах, этот торгушник стоял нетронутым. Может, и для танковых снарядов он был бы неуязвим. На всякий случай мы пользовались автомобилями в качестве укрытия. Присесть, спрятаться, осмотреться. По возможности двигались быстро. Но нас никто не заметил, или же здание попросту пустовало. Опровергнуть это не удалось даже у входных дверей. Массивная цепь с крупным замком стягивала высокие рукоятки. Володя предложил обойти здание со всех сторон, и буквально через минуту мы уже выяснили, что вторая дверь заперта на ключ, а третья – на засов изнутри. Кажется, здание и правда пустовало. Ничего и никого внутри не оставалось, следовательно, помешать нам никто не мог. Была единственная проблема – Цепь, не просто массивная, у которой каждое звено ковалось из прутка, с палец толщиной, а новая, не истертая в местах соприкосновения звеньев. Даже болгаркой пилить такую непросто. Аккумуляторного инструмента у нас не было. И дальше что? Спросил я Воронкова, который уже скидывал со спины рюкзак. Сейчас увидишь. Тот порылся в небольшом отделении и вытащил инструмент не толще отвертки, но зато с корпусом длиной не меньше 30 сантиметров. «Почему у тебя в запасе есть то, чего нет у меня?» Возмущенно поинтересовался я. «Потому что тебя собирали в спешке, а я был готов», не смущаясь, ответил Владимир. «Но то, что я держу в руке, свежая разработка. И опять же, появилась она у нас лишь благодаря тебе. Черт, когда я тебе говорю о забытых тобой вещах, выглядишь ты туповато. Я пытаюсь вспомнить, или хотя бы понять, что к чему», откликнулся я, подходя ближе. «И что это? Лазер? Или из этой дудки сейчас вылезет зонт или мультиинструмент? Я не знаю, насколько космические у нас технологии. По себе суди. В тебе есть кое-что от этой игрушки». Я поморщился. «Боюсь даже предположить, что именно. Источник питания», пояснил Володя и повернул едва заметное кольцо на металлическом корпусе. Почти беззвучно появился луч ослепительно-белого света. «Ай!» — воскликнул напарник и тут же перенаправил дудку с асфальта, который уже начал очень вонюче плавиться, на стальную цепь. Ему хватило 15 секунд, чтобы распополомить звено и при даже немного повредить ручку на двери. «Вот это да!» — воскликнул я. «Целый резак в корпусе как черт, был бы он короче, я бы сравнил с ручкой или отверткой, но...» «Так, не заморачивайся!» — Володя повернул кольцо обратно. Хотел убрать резак в сумку, но снова ойкнул и выронил инструмент, горячий, сучка. Резак откатился в снег рядом с урной и зашипел, превращая большую часть снежинок в пар. Я подобрал остывший инструмент и удивился тому, что он почти ничего не весит. «Расскажешь, в чем дело?» Потом, Володя уже дернул на себя дверь и заглянул в щелку. «Идем, надо торопиться». Я сунул резак в карман пальто, но он очень неудобно выпирал наружу. В карман брюк он тоже не уместился. Стаскивать сумку мне было лень, так что я заткнул его за пояс с противоположной стороны от кобуры. «Интересно здесь», — проговорил я, всматриваясь в темноту. Естественного освещения было слишком мало, достаточно лишь для того, чтобы определить контуры коридоров и торговых площадок. Выглядело все, как типичный рынок. Темный, опустошенный, без покупателей и продавцов, что сейчас радовало, так как мне совсем не хотелось встречаться хоть с кем-нибудь живым. Как оказалось, миролюбивых здесь почти нет. И тут же вспомнил про людей, которых видел в лагере на нижнем ярусе стоянки. Для многих из них и правда как будто ничего не поменялось. Как раньше с несчастным видом они сидели на рынках и заводах, так и сейчас деятельность для них была чем-то отвратным. По итогу, если не агрессия, так уныние. А это еще сильнее отталкивало меня от потенциальных встреч с любыми оставшимися в живых людьми. К тому же разговоры с ними не помогали мне вспомнить ровным счетом ничего. Получалась лишь бесполезная трата времени. И я очень надеялся, что то, чем мы занимаемся сейчас, таковой не является. Маленький фонарик нашелся и у меня в сумке. Некоторое время после того, как дверь закрылась, мы еще прислушивались, рассчитывая хоть как-то обнаружить живых. Безрезультатно, в здании стояла мертвая тишина. Даже стук сердца слышался отчетливо, убеждая меня в том, что я все еще живой, несмотря на ничто. «Так идем», — голос Володи прозвучал неправдоподобно громко. «Твою ж, что ты пугаешь», — прошипел я и навел на него фонарик. «Предлагаешь искать вместе или разделиться? Быстрее найдем, быстрее справимся с задачей», — ответил напарник и свернул налево в ближайшем прогоне. «А ты в другую сторону», — тут же услышал я его у себя в ухе. «Поодиночке и ладно, так тоже можно», — успокаивал я себя, оставшись один в огромном здании. И, чтобы избежать мандража, поспешил свернуть в соседний коридор. Аптеки, химия, инструмент, в луче фонарика мелькало все, что угодно, но только ненужные мне товары. Даже одежда была. Правда, не зимняя, но людям из убежища она была бы кстати. Отметив у себя в голове расположение этого отдела, я направился дальше, прошел ряд до конца и свернул теперь налево, чтобы змейкой обходить точки с неупорядоченной нумерацией. Фонарик отражался от витрины, временами я не сразу мог рассмотреть, что за ними находится. То, что стекла остались целыми, меня поразило, ни одной трещины. То, что вещи целые, понятно. Никто не заходил с момента взрыва, это тоже понятно. Но когда рядом рушились здания, а здесь все целые, вероятно, дело не только в прочности бетона, но и в особенностях всей конструкции. Как подземная стоянка уцелела, так и здесь, вероятно, были подвалы. С каждым часом нахождение в городе становилось все более интересным. «Ну как, ты нашел что-нибудь?» – спросил Володя. «Нет, только вещи и фу». Я дернул на себя пластиковую дверь и в нос ударил запах испорченной еды. «Гадость! Мертвяк, скорее мертвый холодильник!» «А-а!» – разочарованно протянул Воронков. «Похоже, тут и правда уже давно никого не было. Ты бы хотел с кем-нибудь еще встретиться?» «Я думал, нам за день встреч уже достаточно. Бандитов встретили, беженцев тоже, диких зверей еще. Может, хватит? Ха, пессимист. Наверняка есть еще большие лагеря выживших с хорошей охраной, раз такая пляска пошла. Ты посмотри, я же думал», — раздался хруст. «А-а, черт, стекло. Нормально все. Треснуло, должно быть, и выпало. Значит, не такое прочное здание», — прокомментировал я, шагая дальше. «Знаешь, хорошо, что нет проблем с радиацией. Знаешь, все эти мутанты и прочие фантастические существа в дополнение к бандитам и холоду были бы очень не кстати. Сразу видно, кто детство за играми провел», — посмеялся Володя. «Ну, вообще-то нет, я не зависал в игрушках, но время на них находил. Бросай оправдываться, лучше ищи так. Подожди, я что-то слышал», — встревоженно произнес напарник. «Мне идти к тебе?» «Да». Я развернулся и хотел направиться к Воронкову, но луч света уперся в фигуру, что стояла не далее, чем в 3 метрах за моей спиной. Стояла так, что я даже не сразу ее заметил. Во-первых, она не отражала свет, просто темное пятно ниже меня на голову, неподвижное, к тому же, и если бы не его внезапное появление, я бы просто прошел мимо. Во-вторых, фигура точно дышала. Я видел, как поднимались и опускались узкие, направленные вперед, плечи. А вот очертания рук уже было очень проблематично определить. В основном из-за грязи, которая налипла на одежду. У меня не получалось даже понять, какого цвета одежда и кожа. Такое ощущение, что человек просто был одного землистого цвета. До тех пор, пока он не посмотрел выше, из-под лобья, подняв веки и обнажив белизну глаз. Тяжелый взгляд меня не напугал, но не предвещал ничего хорошего. «Ты идешь?» — голос Володи оставался встревоженным. «Эй!» — добавил он, когда я несколько секунд не отвечал ничего. «Черт, я тут кого-то видел». «Я тоже», — тихо ответил я, надеясь, что напарник услышит, но при этом не наделает глупостей. Не хватало еще получить смертельных ран на второй день, так и не продвинувшись к центру города ни на метр. «Ну и», — выругался Воронков, — «не могу прийти, выслеживаю». Фигура смотрела, не моргая, усиливая жуткое впечатление. Свой фонарик я держал в правой руке. Лучше бы перекинуть его в свободную, чтобы схватиться за пистолет, но это займет куда больше времени, чем прыжок противника. Поэтому левая рука у меня медленно поползла к поясу, где я держал резак. Точно запомнив, что кольцо поворачивалось против часовой стрелки, я приготовился включить его, лишь протерев о брюки. Сутулая фигура не дрогнула, но на всякий случай я решил направить фонарь почти в глаза, чтобы мои движения не были заметны. Это и стало моей ошибкой. Грязный человек выкинул вперед руку с ножом. Я же отшатнулся назад, одновременно пытаясь отставить ногу, чтобы не упасть. Клинок, ничуть не чище, чем его обладатель, саданул по жилету, рассекая ткани тонкий слой утеплителя. Удар получился очень мощный, но не точный. Нападающего по инерции понесло вперед, и я уже хотел было схватиться за лазер, но, одновременно развернувшись и вытащив его из-за пояса, потерял цель в луче света. И, пока отчаянно водил фонариком по полу, морщась от бьющих по глазам отражений, из темноты на меня прыгнули второй раз. Обхватывая одной рукой за ноги чуть выше колен, нападавший в прыжке бил плечом и массой давил так, чтобы я при всем желании и умении не смог устоять. Это у него получилось без особого труда, и вот я уже распластался на полу, корчась не только от удара затылком, но еще и от того, что рюкзак давил на позвоночник. Зато грязнуля как следует ухватился за мои ноги, сжимая их с такой силой, что у меня разве что суставы не трещали. «Ах ты ж сука!» — я замахнулся, как мог, и, отрываясь от пола, саданул рукой, сжимавший фонарик, прямо в перепачканный лоб. Целился я чуть ниже, но в последний миг нападавший наклонился. В итоге вместо того, чтобы сломать ему нос, я лишь содрал себе костяшки, выматерился и бахнул кулаком в пол от боли. Фонарь выкатился и замер, высвечивая нас обоих. Свет, направленный снизу вверх, рисовал причудливые тени и еще четче обрамлял лицо. Правда, определить возраст и пол было совершенно невозможно, но я точно мог сказать, что нападавший не был стар, едва ли человек старше 40 мог так быстро двигаться. Скорее всего, младше, вероятно, даже в два раза или около того. Не теряя времени, грязный человек снова взметнул ножом. Теперь у меня не было ни единого шанса, чтобы уклониться, и клинок ударил чуть ниже ребер. Но вместо острой боли я ощутил лишь удар плашмя, как будто молотком ударили. Даже не молотком, а киянкой, деревянной, широкой и куда более легкой. И тут же отвесил ответный удар в висок, тихо охнув, противник обмяк, и я сразу скинул его с себя, с отвращением отметив, что брюки и пальто перепачканы. «Ну и, Володь, ты тут?» – громко спросил я, подхватил фонарик и перевернулся прямо на полу, опасаясь, что сзади меня будет еще кто-то. Но в коридоре остался я один. «Мразь!» – я пнул грязнуху под ребра. От дальнейших побоев меня удержало лишь то, что надо было искать Владимира. Если он не отвечал, скорее всего, был в беде. А вот Кирилл опять нас кинул. Черт, не подавал сигналов и вообще молчал. Как так, обещал же появиться, как только сработает его система распознавания чего-то там. Куда уж четче, грязная морда перед камерой на моем лбу. Меня разбирало зло. Я бросился в обратный путь, сделал пару шагов, потом остановился, яростно прорычал, вернулся и размашисто пнул земляного человека еще раз. «Тварь!» – бормотал я себе под нос, возвращаясь в то место, где мы с Володей разделились. То, что эта тварь сейчас находится без сознания, я знал точно. После таких ударов в себя быстро не приходит, и потому не спеша осматривал каждый сантиметр пола, надеясь найти хоть какие-нибудь следы. Дошел до разбитого стекла, где на полу стало чуть более грязно, а потом внимательно прошелся взглядом по квадратной плитке, выискивая кровь. Не нашел ничего и поспешил дальше. Едва ли он вернулся обратно, поэтому я зашел в следующий проход и еще один ряд абсолютно одинаковых секций. Примерно посередине коридора я обнаружил грязные следы, едва заметные, лишь контуром сильно изношенной обуви. «Кирюха, где же тебя носит?» Он бы уже прогнал по базе даже остатки следов, высказал мне модель ботинок, и я бы точно знал, что Владимир погнался, к примеру, за парнем 25 лет, ростом 1,70 м, или как-то так, но чего нет, того нет. Кирилл второй день подряд играл в молчанку, а я шел, в бешеном темпе выискивая следы дальше. Вот они задвоились, потом некоторые стали смазанными, кажется, это Владимир наступал в грязь. Удивительно, что при том, насколько испачканным был мой оппонент, настолько же он был лишен запаха. И в этом коридоре тоже не осталось запахов. Подумав, что, быть может, мой нос просто ничего не чувствует, я понюхал рукав пальто. Шерсть. Пахнет. Черт бы побрал этих грязных ублюдков. Я дернул рукой и продолжил идти по следам, пока не уперся в дверь. «Да что за!» – воскликнул я, дернувшись без особого результата. «Что у вас происходит?» – появился Кирилл. «Да неужели?» – я прижался спиной к стене и начал негромко говорить. «Мы дошли до места, куда ты нас отправил, но тут есть кое-какие неприятные личности. Сейчас смотрю. Так, а Воронков где?» «Я его ищу. Он пропал. Как?» «Молча. На нас напали и...» «Пока я отбивался, он пропал. Просмотри записи с его камеры, скажи, куда он делся?» «Так вы разделились, а ты уже смотришь?» Ответил я вопросом на вопрос. «Да-да-да», затараторил Кирилл. «Уже, вот да, вижу. Фу, урод какой-то. Прости, не могу тебе передать, но отвратный вид. У меня был почти такой же, грязный, как свинья, и с ножом. Так, я перемотал до какой-то двери». После этих слов я тут же развернулся и посветил в стену. «Этой?» «Да, заперто, можно». Я похлопал себя по карманам и понял, что фонарь я забрал с собой, а вот резак остался на полу в коридоре. «Я сейчас, следи за любым движением». На этот раз я выхватил пистолет. Да, в поисках Володи я шел почти что безоружным, движимый лишь яростью и желанием накостылять первому встречному. Теперь злость отступила на второй план и включился мозг. С фонарем и оружием я добрался до коридора, где схватился с грязным человеком, и довольно быстро нашел резак, который валялся на полу. Сунув его за пояс, я выпрямился и осветил коридор. «И где он?» «Кто?» – спросил Кирилл. «Ты же только что подобрал его». «Я про грязного». «А, второго нападавшего. Я ему вломил хорошенько, а он все равно ушел». Видишь следы? Я посветил на плитку, где после нашей борьбы сохранилось немало грязи. Можешь что-нибудь об этом сказать? Слишком смазано. Ничего четкого нет. Остатки обуви, как будто. Не очень понятно. Ты бы лучше не отвлекался. Если твой побитый оппонент ходит где-то рядом, то может отомстить. Я сразу же обернулся, уже готовый к нападению со спины. Никого. Все, давай к двери с резаком. Вскрывай и вали всех. Я понятия не имею, что это за ублюдки, но на записи с Воронковым они смотрятся жутко даже для меня. Только что мы с Володей вспоминали про монстров, и вот они появились. Надо быть аккуратнее с собственными мыслями. Глава 16. Ситуация складывалась интересная, да жути интересная. Не сказал бы, что мне очень хотелось окунуться в нее, причем окунаться буквально, так как за дверью, похоже, располагались лестницы вниз. Старательно вслушиваясь в окружающие звуки, точнее, их полное отсутствие, я вращал фонариком так, чтобы максимально осветить все свое окружение. Я хотел увидеть того, кто сбежал, выдержав несколько внушительных пинков, но в то же самое время надеялся не встретиться с ним при крайне неудобных обстоятельствах. По этой причине я разворачивался на 180 через каждые 10 метров, чтобы никто не мог застать меня врасплох. И таким образом я добрался до двери, включил резак и, направив фонарь в сторону, начал вырезать замок. Пистолет так и пришлось держать под пальто, жаль, что не было третьей руки. Я представил себе киборгов будущего, когда у людей могут появиться дополнительные конечности, увлекся, и лишь голос Кирилла вернул меня к действительности. Ты завис или перезапускаешься? Что? Ты уже минуту смотришь в одну точку, поработай уже руками. Я отвлекся лишь на секунду, чтобы направить лазер еще немного ниже. Этого было достаточно, чтобы затаившийся во тьме человек бросился на меня. Но теперь я был готов и почти что рефлекторно направил руку с лазером так, чтобы поразить врага, точно мечом. И если в момент прыжка мой противник едва ли не рычал, но уже в полете он начал хрипеть, давиться и булькать, а когда его тело прошуршало по плитке прочь от стальной двери, я не удержался и оставил попытки прорезать сталь. Вместо этого я подошел поближе, чтобы рассмотреть еще хрипящего, недобитого врага получше. Тот в луже почти черной крови еще пытался шевелиться, пробовал согнуться пополам, но постоянно дергался, пока его движения не превратились в конвульсии. Повторив эти действия еще несколько раз, он, наконец, почти сложился пополам и тут же затих. Вот теперь в воздухе я ощутил отвратные запахи крови и еще чего-то. Фу, не удержался я и посмотрел на труп. Затем пнул его ногой, опрокинув на спину. Ну, все верно, ты его почти пополам разрезал, прокомментировал Кирилл огромный косой след, который шел от правого плеча в сторону желудка. Да, представляю, какие у тебя ароматы. А я думал, что лазер режет чисто. Хм, ты не мог бы наклониться? Я хочу рассмотреть получше. Ты издеваешься? Ладно, понял. Еще не хватало, чтобы тебя стошнило. Кстати, ты ешь вообще? От разговоров про еду, дополнивших картину запахов, мне стало дурно. Сдержаться не удалось, и я лишь успел отвернуться к стене, чтобы не заблевать распополомленного противника. Легче не стало, но я нашел в себе силы сбросить рюкзак в сторону, вытащить оттуда бутылку с водой и влил в себя половину, но тут же выплюнул ее обратно. Некоторое время потребовалось, чтобы отдышаться. И если бы в это время кто-то обнаружил меня здесь, то никакая броня не смогла бы меня спасти. Ну, лучше. Пару минут спустя Кирилл решил таки поинтересоваться моим самочувствием. Лучше, прохрипел я и, зажав нос, вернулся к телу, присел и сказал, что интересного сообщишь. Интересного, хм. Кирилл на секунду пропал из эфира, но не заставил себя долго ждать. Внешне, судя по лицу и основным чертам, самый обычный человек. Ничего странного в нем нет. Обноски, кровища, анализ содержимого желудка я сделать не смогу, поэтому не скажу тебе, почему он необычно ведет себя и бросается на людей. Вероятно, даже очень вероятно, что у него были проблемы с психикой, а у другого, за которым гнался Володя, у того все может быть в полном порядке. Хотя бы по той причине, что он не делал на моих глазах ничего необычного, послужил приманкой, а штучные психи в подобных ситуациях, очень даже ожидаемо, ничего такого я не вижу, агрессия порой встречается и у стариков, но тут не старик, да, лет так 40, даже меньше, трудно сказать из-за грязи, точно не старый, и вообще, Ты отвлекся. Давай, режь уже. Я собрал достаточно материала с камеры, потом отдам на изучение. Я мысленно обматерил нашего спеца и собрался было вернуться к двери, как заметил в луже крови небольшой, отбрасывающий четкую тень предмет. Размер и форма его показались мне какими-то непропорциональными, так что я не побрезговал, наклонился и поднял с пола теплый кругляш, похожий на кусочек сосиски. Склизкий и теплый, он вызывал отвращение, но при этом мне все равно хотелось докопаться до его природы. «Дрянь подобрал», — буркнул Кирилл мне в ухо, когда я начал круглить кругляш. Мягкий, он легко терял форму до тех пор, пока я не наткнулся пальцами на что-то твердое. «Опять блевать побежишь? Хрен тебе!» Я старался почти не дышать, потому что тошнотворные ароматы окружили меня слишком плотно. А вот то, что в руках я держу нечто непонятное, никакого отрицательного эффекта не давало. Поскоблив мякиш ногтем, я оголил что-то белое и настолько погрузился в процесс, что мне было плевать, кто может находиться рядом. Где-то на задворках сознания существовало лишь два человека. За одним ушел Володя, второго я только что превратил в гуляш с подливой из желудочного сока. Да это же палец, закончил я. Это палец, средняя фаланга. Поразительные знания человеческой анатомии. Брось его ошметки и дуй к двери. Это не его палец, возразил я. Не его, нельзя одним лучом разрезать палец точно по двум суставам. И в качестве доказательства я покрутил кусок плоти перед камерой. Вот же, точно. Без лишних слов я отправился к двери. Вернее, почти добежал к ней, включил лазер снова и, если бы так было можно сделать, увеличил бы его мощность в разы. Но конструкция имела лишь два состояния ВКЛ-выкл, и потому я еле сдерживался, чтобы сохранить положение лазера с верным направлением, а не махать им, кромсая сталь на стружку. Монстрами можно стать, не обращаясь в мутантов, не принимая облик чудища, не отращивая дополнительные конечности. Достаточно просто начать есть себе подобных. Эти грязные во всех смыслах люди предпочитали свежее мясо, тогда как нормальные выжившие питались в основном консервами, так как никакой заморозки не осталось. Воронков оказался в смертельной опасности, и мне предстояло его вытащить наружу. Только бы за дверью оказался в лучшем случае склад, размером со здание, но не более того. Спеша проверить это, я потянул дверь на себя, как только за полотном обвалился замок. Им оказалось стальное полотно, обработанное довольно грубо, без сварки и, как будто, даже без электроинструмента. За дверью царила тьма, скрывающая крутую лестницу вниз. Теперь лазер мне был не нужен. Я сменил его на пистолет, а потом, подумав, вернулся к резаку. Оба варианта оружия имели свои плюсы и минусы. Резак, например, обеспечивал мне покрытие любого пространства в радиусе пары метров от меня. Махнуть наискось, и вот больше 90 градусов надежно прикрыты. Из минусов, если там окажется Володя, ему не сдобровать. Пистолет более точен, но не может прикрыть, если нападут с неожиданной стороны. Однако я не знал, насколько велик заряд у резака, да и количество патронов было ограничено. Поэтому остановился на лазере и смело шагнул на первую ступень. Столкнуться с людоедами для меня было очень даже в новинку. Я не помнил, что делал, пока работал в ОВР, а теперь вот это все. Очередная порция фантастики. Жуткой, непонятной и даже немного безумной. Как вообще люди могут настолько сойти с ума, чтобы начать есть себе подобных? Наверняка же здесь бегали животные. Даже крысу можно съесть, я это вполне допускал. Но чтобы человека, металлическая лестница вела на 5 метров вниз и действительно спускалась на склад магазина. Коробки, коробки и еще раз коробки. Простые картонные и цветастые с ламинацией, потеряться в этом всем можно еще быстрее, чем в коридорах первого этажа. Я ступал осторожно, чтобы не скрипнула обувь. Слабое оправдание для человека, который спускается в подземелье с мощным фонариком в одной руке и лазером в другой. Даже представил себя эдакой новогодней елкой. Зима же. Спустившись вниз, я понял, что оказался в настоящем лабиринте. Еще хуже, чем ряды секций наверху. И потому поднялся на несколько ступеней вверх. Я уже смотрю. Давай прямо, начал командовать Кириллу, и я последовал его подсказкам, начав петлять. Вижу, как его вели. Ага, левее, правее. Да, вот за этой коробкой. Да, сюда. Я сжимал резак так, чтобы при первом же признаке надвигающейся опасности включить его. Иначе, шагая с активированным лазером, я бы попросту раскроил все коробки и устроил бы тут пожар. Еще я надеялся, что в подвале исчезнет запах, который преследовал меня с момента смерти людоеда. Но напрасно. Тухлятиной воняло изрядно, а местами аромат доходил до критических отметок, но остатки воды в желудке я все еще придерживал. Одни коробки сменялись другими, стеллажи, просто наставленными друг на друга ящиками. Где-то были пятна, где-то дыры с явными следами от зубов, оставленных грызунами. Типичный подвал, где нашли убежище отбросы постапокалиптического общества. Кое-где я даже слышал попискивание, но едва ли крысы набросятся на живого человека или пожелают погрызть мои полимерные кости в ногах. Вспомнив о собственном составе, я захотел было спросить у Кирилла насчет некоторых функциональных особенностей, однако предпочел держать рот закрытым. Слишком уж тут воняло. Бесконечные коридоры, не удержался наш спец, и я угукнул в ответ, высвечивая фонарем сотни коробок, расположенных рядами. Их явно укладывали не работники магазинов. «Что-то здесь не так, может, у тебя есть чертежи?» – спросил я. «Расскажешь, что это за здание такое?» «Есть», – подтвердил Кирилл. «Есть, но приятного для тебя здесь очень и очень мало. Вас занесло на какой-то старый военный объект, который в прекрасные нулевые продали, чтобы подзаработать. Только не говори, что у тебя нет доступа к каким-нибудь отдельным частям». «Что ты?» – воскликнул спец. «Есть, все есть. Только здесь, три этажа. Ты имеешь в виду два надземных и один подвальный?» Без особой надежды уточнил я. «А нет, конечно же, я имею в виду три полноценных подземных этажа. И я сейчас здесь один. Хоть бы тепловизор какой был, чтобы следить за этими ублюдками и кромсать их прежде, чем кто-то еще накинется на меня с ножом. Здесь вообще должен быть аварийный генератор, заправленный и мощный, киловатт на 150-200, почти неразборчиво забормотал Кириллу. «Так что, если вдруг что, хочу тебе сказать, что здесь отличное место для базы, куда лучше, чем стоянка, на которой вы прятались. Или сюда можно задвинуть наших людей, чтобы поближе были. Короче, запустишь генератор, будешь молодцом. Сколько топлива эта хреновина жрать должна, на 200 киловатт. Бензовоза я поблизости не вижу. Меня до крайности напрягало отсутствие противника в зоне прямой видимости, и потому я старался держаться подальше от больших коробок. Сделать внутри них ходы могли не только крысы или тараканы. А если спускаться мне предстоит в самый низ этого чертова здания, то лучше уж я как-нибудь подольше, но целиком туда доберусь. Да еще и уровень освещенности напоминал в большей степени ужастик, но никак не привычный подвал или склад. Кроме крысиного писка и возни слышалось еще и подозрительное шуршание. Нервы, натянутые до предела, едва позволяли мне игнорировать эти звуки, которые временами исходили от соседних коробок. Я убеждал себя, что внутри картонного куба со стороной не более полуметра не может находиться человек. Но, когда в десятый раз что-то скрябнуло уж слишком громко из-за довольно большой коробки, я не удержался, включил лазер и прорезал картон насквозь. Разделенная на две многоугольных части, толстая картонка развалилась. Из нее наружу выскочили две крысы, жирных, лоснящихся. Короба, стоящие выше, покосились и угрожающе накренились. Вот черт, я отскочил в сторону за секунду до того, как коробки начали падать передо мной. Вот же, повторил Кириллу, как мне теперь тебя здесь ориентировать, если ты порушил? Он замолчал и присмотрелся к тому, как падают коробки. Некоторые из них были чем-то заполнены и падали быстро, ломаясь, иногда разрываясь с грохотом хлопушек. Другие просто сминались, но процесс, напоминающий разрушение сложного рисунка из костяшек домино, продолжился, захватив еще и соседние стеллажи и конструкции. Я выматерился про себя и отскочил в сторону. Из-за того, что коробки и ящики падали уже совершенно бесконтрольно, я не мог определить не только направление, куда идти дальше, но и место, откуда я пришел. Вскоре весь пол оказался завален давленным картоном вперемешку с содержимым отдельных коробок. Я пнул несколько пластиковых бутылок, к счастью, пустых, потом взобрался на коробку поплотнее и пообъемистее, но она тут же сложилась под моим весом. Ну и разгром. Теперь я стоял посреди завалов без какой-либо защиты сбоку или сзади, да еще и нормально передвигаться не мог. «Прости, я теперь вряд ли смогу тебе помочь», — с легкой грустью сказал мне Кирилл. «У меня ни одна программа не видит маршрута, хотя стоп, в наушниках, как стрекот пулемета, раздался треск клавиш. Повернись чуть правее и иди прямо». Я уставился на заваленный пол. Он в любом направлении выглядел примерно одинаково, так что я лишь вздохнул, стараясь не запускать неприятные ароматы глубоко в ноздри, и принялся перешагивать через коробки. В подвале было удивительно сухо, иначе бы в мочалку все эти коробки превратились давным-давно. То, что их могли переставить буквально неделю тому назад, мне казалось слишком невероятным. Идти оказалось совсем непросто. К тому же в один прекрасный момент коробка, что казалось мне довольно плотной, продавилась и лопнула. Если бы не ее содержимое, подозрительнейшим образом захрустевшие под ботинками, я бы прошел мимо. Но именно звук привлек мое внимание, заставил отвлечься от передвижения вперед. «Ты что-нибудь видишь с камеры, Володи?» – задумался я, уже опустившись на корточки перед коробкой. «Вижу, пока шевелится и живой, но наушник он потерял, похоже. Я не могу с ним связаться. Хотя бы сигнал не потерялся, а то...» Я разодрал коробку и ужаснулся. «Порядочные людоеды», – последовал мой комментарий к увиденному. «Мать его!» Кирилл теперь тоже увидел, что в коробке аккуратно сложены абсолютно чистые кости, человеческие, и животных тоже вижу, и это явно не одна коробка. Интересно, насколько давно они тут окопались? Посмотри на чертежи и планы, может, есть другой вход, какие-нибудь тоннели. Если это военный объект, то я сомневаюсь, что у них есть только центральные двери и все. Есть, почти сразу ответил Кириллу. Есть, точно говорю, через нижний уровень можно выбраться в тоннели, если они не завалились, а они не завалены, я думаю, все-таки советский бетон покрепче любого другого будет. Кончая играть в строителя, я встал и прислушался. Бесшумно через эти коробки никто не мог добраться до меня, но все же стоило быть начеку. Куда идти? Ты почти не отклонился. Давай дальше прямо. Я опасаюсь, что Владимир на самом последнем уровне. Сходили в магазин, называется, выдал я и продолжил ковылять дальше, стараясь больше не проваливаться в коробки. Я знал, что это явно не единственная емкость для костей, но провалиться еще раз во что-то подобное мне не хотелось. До следующей лестницы я добрался с большим трудом. Запах становился более отчетливым, а еще одна дверь, разделяющая этажи, к счастью, оказалась не запертой. Я оглянулся. Подпалить бы все эти коробки, но, если придется возвращаться через верх, чертов фоллаут какой-то. К горлу снова подступил комок тошноты. Нужно спускаться еще ниже. Нужно. В одиночку в этом городе мне делать нечего. Глава 17. Экшна мне не хватало. Хотелось ворваться и накостылять всем, кого я увижу. К тому же, верхний ярус подземного мира этой бывшей военной базы я уже прошел, не заметив никого. Значит, сколько бы противников ни было, большая их часть отправилась на нижние этажи, где и встретит свою смерть. Чем больше я смотрел на все происходящее, тем лучше понимал дикость ситуации. Пока одни люди тихо и мирно живут, другие живут, пусть и не так мирно, а пытаются перестрелять всех, кто слабее, нашлись твари, по-другому я их никак не могу назвать, которые предпочли пожирать себе подобных. Сказать, что я испытывал праведный гнев, не сказать ничего. На самом деле, я просто кипел от ярости, не желая разбираться в том, кто тут может быть прав, а кто виноват. Во-первых, они начали сами, без разговоров, без объяснений, напали на обоих сразу, дождавшись, когда мы разделимся. Подло, если не сказать коварно. Во-вторых, сам факт людоедства вызывал у меня отторжение. Исправить таких, зачем они уже пали ниже некуда. Я дробно застучал ногами по лестнице, крепко сжимая в руке резак. Уровнем ниже уже не было коробок. Как-то странно. А, хотя, что в этом городе осталось нормального, сказал я сам себе, когда полностью прошел лестницу и встал на ровный бетон. Город был серым не только снаружи, но и изнутри. Впрочем, сейчас не до философски-нуарных фразочек. «Дальше куда? Еще ниже?» – спросил я Кирилла, но в этот момент неподалеку раздался шорох от уже совсем не крысиных лап, и потому его ответ я прослушал, разом повернувшись в сторону источника звука сам, а заодно добавив еще и луч фонаря. Мне удалось заметить лишь тени, ничего более, но за кромешной тьмой где-то вдалеке виднелся прямоугольник света, крохотный, как раз там находился лестничный пролет, который вел на последний уровень. «Шикарно», — пробормотал я. «Повтори-ка, мне точно туда надо?» «Да», — гаркнул Кириллу, пока я тщательно проверял лучом фонарика расположение потенциального противника. «Здесь точно кто-то был, и чем быстрее я избавлюсь от врага, тем быстрее доберусь вниз. У тебя еще есть время, показатели Володи в норме, но лучше поспешить, мало ли чего, и лазер не выключай. Его заряда хватит еще приблизительно лет на 200. Умеет же он нервы поднять на ровном месте. В поисках прикрытия я двинулся к ближайшей стене, что, как мне показалось, находилась почти рядом, по правую руку. Звук шагов больше не проявлялся, так что я, почти прижавшись к стене, постепенно двигался вперед, жалея лишь, что вместо довольно мощного фонарика у меня нет с собой целого прожектора, который осветил бы весь этаж полностью. Проблему численности противника мне пришлось решать в самое ближайшее время. Не удержавшись в темноте, ко мне подбежал, так же, как и первый, вооруженный ножом парень, такой же грязный, но на этот раз еще и попахивающий. Причем грязь на его теле не была высохшей и имела темный окрас, точно он только что извалялся в огромной луже. Поэтому заметить его оказалось нетрудно, блеск влаги привлек мое внимание еще издалека, а направить в его грудь резак было проще простого. Луч пронзил парня насквозь за пару метров до меня. Поскольку кольцо оказалось не просто кнопкой включения, но еще и регулировки, мне удалось заранее выставить приемлемую длину, чтобы не пытаться проплавить стены. Вонища от горящей одежды и плавящейся плоти достигла моих ноздрей примерно в одно время со вторым нападавшим, не сильно отличавшимся от первого. Мне достаточно было лишь вовремя дернуть рукой, но я при этом еще успел отскочить в сторону, чтобы увернуться от вражеского рывка. Людоед прыгнул, не зацепив меня и рукой, а я, чудом не распоров резаком собственное же пальто, направив в одну сторону и лазер, и фонарик, долго удерживал их в одном положении, пока тварь не перестала шевелиться. Затем я повернул кольцо, чуть убавив мощность, и сократил длину луча до метра, подошел ближе ко второму людоеду и присел на корточки. Пришлось зажать нос, потому что вон стояло просто адское. Похоже, что лазер имел просто невероятную мощность, сразу же пробивая человека насквозь. Он не оставил ни единого шанса никому из напоровшихся на него. «Хм, девушка», — вставил свое слово Кириллу, как и я, изучая лицо погибшей. «Молоденькая, лет 19, не больше. Интересно, давно ли она тут оказалась?» — ответил я на незаданный вопрос и, как выяснилось, зря. «Ни капли не интересно. Как цинично. Серьезно, Кириллу, ее же могли заставить. Ты совсем не знаешь нынешнюю молодежь», — фыркнул техник. «Проехали, она все равно уже мертва. Какая в жопу разница, сама или нет? Она тебя атаковала, ты отбился. А может, они все под чем-то?» — предположил я. «Под эндорфинами из сожранных человеческих мозгов. Черт бы тебя побрал, Мальцев!» — уже почти кричал Кириллу. «Чего на тебя нашло-то? Лихо порешил двоих, а теперь что? Совесть мучает?» «Нет», — пробурчал я, махнул фонариком, чтобы убедиться, что рядом со мной никого, и поспешил к увеличивающему светлому квадрату. «Наверное, ты ее тоже вырезал вместе с тем, что теперь стало пластиковым». «Полиа, не суть», — зло ответил спец. «Время не трать на разглагольствование. Видел бы тебя, королев, сейчас». У меня возникло сильное желание выбросить наушник хотя бы потому, что Кирилл начал откровенно раздражать. Сейчас он ничем не мог помочь, но моя нынешняя импульсивность едва ли была в помощь мне самому. «Выкину наушник, что дальше? Вымещать зло лучше на противнике, которого на втором ярусе подвала оказалось как-то не слишком много. Лучше бы их было здесь побольше», — фыркнул я про себя, чувствуя даже какую-то непобедимость. И это я еще даже не дошел до испытания самой системы эгоист. Нерасторопные, нажравшиеся человечины, твари едва ли могли противостоять мне поодиночке. Стоило быть осторожнее, когда доберусь до их логова. Хорошо еще, что выбрал именно резак в качестве основного оружия. Он был бесшумным. Пистолет, предложенный мне вместо стандартного порохового оружия, имел массу преимуществ, в частности, по мощи и весу, но все равно издавал звук. Резак лишь мерно гудел, и то едва слышно, у меня в ладони. Вероятно, собаки, волки или другие животные вполне могли бы расслышать этот звук, но люди не обладали такой чувствительностью. К счастью для меня, ну, и еще он убивал почти мгновенно, не давая опомниться, издать писк или любой другой звук, способный привлечь внимание. А уж если грохот падающих коробок с верхнего яруса заставил подняться лишь двоих, то, в этот момент в светлом прямоугольнике показалась еще одна фигура, которая явно собиралась проверить, куда запропастились ее сподвижники. Я добавил мощности лазеру, увеличив луч. Между мной и очередной жертвой расстояние и так было небольшим, но проще дотянуться оружием, чем сделать 3-4 шага. Если длины луча и хватило, то расстояние оказалось слишком велико, чтобы сохранить адекватную меткость. Я целился в грудь, но попал по плечу, вскользь. Резак успел отхватить большую часть плоти, пройдя даже до кости. Это было заметно, потому что рука, которая еще секунду назад активно хваталась за перила, судорожно дернулась, а потом безвольно повисла перед людоедом. Теперь я осознал, насколько громким может быть человеческий крик. Истошный вопль, вызванный не столько болью, сколько желанием предупредить своих.